Глава 6. Кошка на холодной крыше. Джикс нашел, что обвинения Алли стоят дальнейшего расследования. Ему казалось сомнительным, что восточная ведьма осмелится сотворить такое страшное дело — уничтожить живой мир. Да и каким образом? Во всяком случае, до пробуждения Мэри Хайтауэр еще несколько месяцев, так что стоит заняться более насущными проблемами. Как выяснилось, Джикс мог свободно передвигаться по всему поезду, но лишь пока находился в компании Джилл. Она стала его неизменным и постоянным эскортом, куда бы он ни направлялся. «Тоже мне! Нашел конвоира!» — взорвалась Джилл, когда Милос дал ей это поручение. «У меня других дел по горло!» «По-моему, ты ничем особенным не занята», — заметил Джикс. «Тебя никто не спрашивает!» — угрожающе прорычала Джилл. Такая манера разговаривать была ей очень к лицу. Милос ухмыльнулся. «Этот парень начинает мне нравиться». Собственно, именно поэтому Джикс и подпустил свою реплику. Ничто не ускользало от внимательного взгляда юноши-кошки. Он подсчитал количество детей в обычных вагонах, примерно 50 в каждом. Многовато, но терпимо. В тесноте да не в обиде. Несколько раз он видел, как дети дезертировали, обычно группами по 4 или по 5. По принципу «чем нас больше, тем безопасней». «Да пусть катятся», — бросила Джилл. «Поймаем их сегодня, они сбегут завтра». Раз в день Джикс ходил в спальный вагон. Взглянуть на убитую им девочку, убедиться, что ей хорошо и удобно, прошептать ей на ухо слова извинения. В живом мире его младшая сестра уже давно переросла его. Джикс предпочел думать о спящей девочке, как о своей младшей сестренке, навечно 12-летней, как он навечно остался 15-летним. Джикс принимал участие во всех детских забавах, от прыжков через скакалку и классиков до пятнашек. Он познакомился со множеством ребят, и хотя они поначалу дичились его странной наружности, но постепенно оттаяли и стали относиться к нему с теплом. И лишь Кабус оставался для Джикса недоступен, отчего его желание проникнуть туда разгоралось еще сильнее. Он жаждал взглянуть в лицо спящей ведьме. Ее окутывала великая легенда, и поэтому смотреть на нее было то же самое, что смотреть в лицо богини. Джикс ничего не мог с собой поделать. Его охватывал трепет каждый раз, когда он глядел на ярко декорированную сверкающую гробницу. Да. Это была именно гробница. Впрочем, в междумире гробница — лишь временное пристанище. Прошло несколько дней, и Джилл стала внимательна к тому, чем занимается Джикс. В канун Дня Благодарения, когда скинджекеры умотали полакомиться индейкой в чужих живых телах, а дети Мэри, не следящие за календарем и праздниками, принялись за свои рутинные вечерние дела, Джикс решил, что настал самый подходящий момент, чтобы наведаться к восточной ведьме. Он мягко и неслышно, покошачий, забрался на крышу кабуса, холодную и шершавую под его босыми ногами, открыл маленький люк и скользнул вниз. Его ожидало впечатляющее зрелище. Посредине вагона стоял стеклянный гроб, а в нем лежала девушка, спокойная и умиротворенная, словно сознающая, что Междумир по-прежнему под ее контролем, несмотря на то, что она в бессознательном состоянии. Девушка ничем особенным не примечательная и в то же время исключительная. Это ангельское личико было самым обыкновенным и все же незабываемым. Джикс знал, что если бы после света были способны видеть сны, Мэри Хайтауэр была бы постоянной гостьей в их грезах. А кое для кого, возможно, и в кошмарах. «Estos niños te veneran», — сказал он по-испански. «Эти дети обожествляют тебя. Неудивительно, что они так хранят твой покой». Он задумался. Что лучше, поступить на службу Мэри Хайтауэр или преподнести восточную ведьму в подарок его превосходительству? Джикса наверняка наградят за такой подвиг. Может даже статься, король запомнит, как его зовут. «Сфотографировал бы, что ли, на память?» — раздался голос Джилл. Джикс развернулся и зарычал, по привычке поджавшись, словно ягуар перед прыжком. Джилл вышла из тени. «Стоп! Как ей вообще удалось спрятаться в тени? После света испускают сияние, а значит, во тьме им не скрыться». Вот и сейчас, после свечения, Джилл заполнила весь кабуз, как и его собственное. Как же это так получилось, что он ее не увидел? «Что ты здесь делаешь?» Джиксу хотелось, чтобы это прозвучало как рев, а вышло больше похоже на слабое мяуканье. «Тебя жду», — она указала на люк в потолке. «Видела, как ты лез на крышу». Тут она достала из кармана навесной замок с цифровым кодом. «Милос думает, что он один знает код». «Значит, ты за мной следила?» «Может быть, ты не настолько хорошо умеешь красться, как тебе кажется». Джикс овладел собой. «С оторвой Джилл надо держать ухо востро. Хитрое и коварное. Опасное». Это он понял еще в тот вечер, когда увидел их жатву. При мысли, каким грозным противником может стать эта девица, Джикс вдруг почувствовал что-то похожее на электрический разряд. «Ты пряталась в тени. Как тебе это удалось?» — спросил он. «Притушила после свечения». «Как?» «Ты не в том положении, чтобы задавать вопросы», — отрезала она. «Сейчас пойду к Милосу и расскажу, что ты пролез к Мэри». «Я? Да что ты? Замок-то у тебя. Я скажу ему, что это я тебя застукал». «Думаешь, он этому поверит?» «Конечно, поверит. Потому что тебе он доверяет еще меньше, чем мне». Надменная улыбка сползла с лица оторвы Джилл. Девица сделала угрожающий шаг вперед. Если она бросится в атаку, это будет интересный поединок. Что она будет делать? Царапаться, кусаться, лупить его кулаками? Или подойдет поближе, и они сцепятся, как борцы?